Глава вторая. Политическая прелюдия. Россия так и оставалась, только сном. Девочка уже догадывалась о той жалкой роли, какая предназначалась ей в истории. Быть супругой мелкого немецкого князька, который по утрам станет гонять по плацу свою армию в 15-20 солдат при двух доморощенных генералах, а унылые вечера ее будут посвящены вязанию чулок в кругу скучнейших фрейлин. Для этого не слишком и учили. Немножко танцев, чуточку морали с религией. Фике не утомляли и грамматикой. На уроках учитель рисовал буковки карандашом, а девочка была обязана обвести их чернилами. От отца никакой ласки. От матери придирки и одергивания, пощечины, всегда торопливые, сделанные наспех и потому вдвойне обидные для детского самолюбия. Время от времени мать внушала девочке, что она никому не нужна, что ее стыдно показать приличным людям, что чулок на нее не напастись. И, наконец, она выпаливала самое ужасное. «Боже, да чего вы уродливы! Как я, волшебное создание, рожденное для амурных упоений, могла произвести такое чудовище?» Однажды начались сборы в Голштинский Эйтин, куда свою сестру вместе с дочерью пригласил епископ Адольф Любекский, чтобы ангельские родственники полюбовались на его воспитанника, герцога Карла Петра Ульриха. Садясь в карету, мать предупредила: «Фике, в Эйтине вы должны служить образцом поведения, и прошу не объедаться за столом». Эйтин был резиденцией епископа. Тут росли дивные тюльпаны, было много красивых дорожек, шлагбаумов и будок с часовыми. А когда принцесса с дочерью выходили из кареты, барабанщики пробили им встречную дробь. И мать зарделась от гордости. «Какие бесподобные почести нам оказывают!» — восхитилась она. «Подумать только, сразу 5 барабанов!» «И еще скрипка!» — добавила Фике. «Где вы увидели скрипача?» «А вон, в окне!» — показала девочка. В окне молочного павильона стоял худосочный подросток, держа скрипицу. На подоконнике лежала морда большой собаки, глядевшей на приезжих с печалью в глазах. Мать больно ущипнула дочь. «Скорее кланяйтесь. Это герцог Голштинии, мой племянник и ваш троюродный брат, а его мать Анна Петровна как раз и была дочерью русского императора Петра I». Фике взялась за пышные бока платья и, чуть поддернув их повыше, учинила перед кузеном церемонные приседания, на что собака в окне павильона отсалютовала ей троекратным взлаем. Фике не знала, да и откуда ей знать, что она раскланялась перед своим будущим супругом, которому суждено было войти в русскую историю под именем императора Петра III. До германских княжеств уже дошли слухи о болезни Анны Иоанны, а в случае ее смерти престол России займет отпрыск Брауншвейгской династии. Голштинский дом трагически переживал это известие. Правда, в Эйтине еще не угасла робкая надежда на то, что цесаревна Елизавета Петровна, если судьба ей улыбнется, может круто изменить положение. Тогда вместо брауншвейгцев к престолу Романовых придвинется близкая им по крови династия Шлезвиг-Гольштейн-Готторпская. За ужином епископ сказал: «Не будем создавать сладких иллюзий о России. Беда в том, что русские слишком ненавидят нас, немцев». На другом конце стола, где сидел герцог Карл Петр Ульрих, Послышался шум, и епископ Адольф стукнул костяшками пальцев. «Неужели опять?» — гортанно выкрикнул он. К нему подошел камер-юнкер Брюмер. «Опять, ваше святейшество!» — отвечал он могучим басом. «Ваш племянник выпил уже 2 стакана вина, и стоило мне чуть отвернуться, как он вылокал все мое бургундское». «Выставьте его вон!» — распорядился епископ. После ужина Фике случайно проследовала через столовую, где застала своего голштинского кузена. Герцог торопливо бегал вокруг стола, который еще не успели убрать лакеи, и алчно допивал вино, оставшееся в бокалах гостей. Увидев Фике, мальчик взял кузину за руку и сильно дернул к себе. «Надеюсь, сударыня, — выговорил он, пошатываясь, — вы сохраните благородство, как и положено принцессе вашего славного дома. Иначе Брюмер снова задаст мне трепку». Девочка искренне пожалела пьяного мальчика. «Какой жестокий у вас воспитатель, правда? Да, он бьет меня ежедневно. Зато я в отместку ему луплю бильярдным кием своего лакея или собаку. Тут, — сказал Петр, кривя рот и гримасничая, — словно все сговорились уморить меня. Вы не поверите, принцесса, что до обеда я сижу на куске черствого хлеба. Но я вырасту, стану знаменитым, как Валенштейн. И этот Брюмер поплачет у меня, когда я всыплю ему солдатских шпицрутенов». Фике, волнуясь, прибежала в комнату матери. «Какой гадкий мальчик мой брат!» Узкое лицо матери вытянулось еще больше. «Вы не имеете права так скверно отзываться о герцоге, голова которого имеет право носить сразу 3 короны — голштинскую, шведскую и даже российскую». В голосе матери Фике уловила затаенную тоску. Это была тоска никудышной ангельтинки по чужому земному величию, по громким титулам, по сверканию короны. Утром, гуляя с герцогом-кузеном, девочка спросила его, какую из 3 корон предпочел бы он иметь. «Вы, конечно, мечтаете о российской?» «Сестрица!» — захохотал мальчик. «Я еще не сошел с ума, чтобы царствовать в стране дураков, попов и каторжников. Лучше моей Галштини нет ничего на свете». Из Эйтина лошади понесли прямо в Берлин. Ангельтское семейство безропотно преклонялось перед величием Пруссии, и мать не могла не навестить короля. Фике запомнила его резко очерченный силуэт, точный жест, каким он бросил под локоть себе большую треуголку. Фридрих II поцеловал принцессу мать в лоб, а маленькую Фике небрежно погладил по головке. «Уже и выросла», — сказал он кратко, без эмоций. Униженно присмыкаясь, мать выклянчивала чин генерал-лейтенанта для мужа. Фридрих II сухо щелкнул дешевенькой табакеркой. «Еще рано», — отказал он, и, взмахнув тростью, предложил спуститься в парк по зеленым террасам. Фике с матерью едва поспевали за маленьким быстроногим человеком, а в ответ на дальнейшие просьбы принцессы Фридрих II тростью указал на девочку. «Не делайте из нее Золушки! В будущем вашей дочери возможны самые невероятные матримониальные вариации. Ваше Величество, но я...» «А вы уже замужем, мадам», — осадил ее король. Ночевать остановились в берлинском отеле, и мать, уложив Фике в постель, быстро и шумно переодевалась. Поверх исподнего фрепона накинула распашной модест. В разрезе лифа расположила гирлянду пышных бантов. Туча пудры осыпала ее декольте в форме воинского каре, а белизну шеи искусно оттеняла узкая черная бархотка. В такие моменты, собираясь покинуть дом, она всегда хорошела, добрее. Иоганна приклеила над губою мушку и, мурлыча, повертелась перед зеркалом. Потом, глубоко задумавшись, она подвела у глаз стрелки, и теперь это сочетание стрелок с мушкою было негласным паролем для знатоков любви. «Вы можете быть со мною дерзким». Громадное панье не позволяло матери пройти через дверь. Она встала бочком и проскочила списком, как мышь. Фике уснула и пробудилась ночью, встревоженная чужим смехом за стеною. В длинной рубашке до пят девочка соскочила с постели, тихо приоткрыла дверь в материнскую спальню. Первое, что она увидела при лунном свете, — это длинный палаш драгунского офицера. Затем разглядела и остальное. Фике справедливо решила, что увиденное ею следует скрывать от отца. А утром она заметила, что у матери появились лишние деньги. И мать очень быстро промотала их на всякие мелочи, против приобретения которых всегда так горячо восставал скупой отец.